концу фразы голос стал совсем ледяным. Каури с накрытым крышкой блюдом в руках опасливо просунулась на кухню. «Если бы я знала португальский или хоть испанский получше, я бы от души поблагодарила эту маленькую женщину, которая из беспокойства за меня не побоялась рассердить вампира». Ее взгляд перебегал от Эдварда ко мне, наверняка подмечая и мою бледность и заплаканные глаза. Пробормотав что-то непонятное, она опустила блюдо на стол. Эдвард довольно грубо рявкнул в ответ. Не помню, чтобы он позволял себе такое поведение. Женщина развернулась, колыхнув длинной юбкой, и мне в лицо повеяло запахом еды. Рыба с луком. Подавившись, я кинулась к раковине. Сквозь шум в ушах я чувствовала прохладную руку Эдварда на лбу и слышала его успокаивающий шепот. На секунду ладонь убралась, хлопнула дверца холодильника, и запах, к счастью, улетучился. Взмокшему лбу и щекам стало чуть легче от освежающих прикосновений. Скоро все кончилось. Я прополоскала рот водой из-под крана. Эдвард в это время поглаживал мой висок. В животе вопросительно толкнулись. «Все хорошо, все в порядке», — мысленно ответила я. Эдвард развернул меня и прижал к себе. Я положила ему голову на плечо. Ладони машинально сложились на животе. И тут раздалось испуганное «Ах!» И я подняла взгляд. Маленькая женщина застыла в дверях, вытянув руки, готовая броситься на помощь. Расширенные от ужаса глаза смотрят в одну точку — на мой прикрытый ладонями живот. Рот распахнулся в немом крике. В этот момент Эдвард тоже ахнул и, развернувшись к уборщице, сдвинул меня назад, прикрывая собой. Рукой он придерживал меня за талию, как будто боялся, что я рванусь вперед. А Каури вдруг начала на него кричать. Громко и зло. Непонятные слова летели в Эдварда, как кинжалы. Уборщица наступала на Эдварда, грозя ему крошечным кулачком, но, несмотря на всю ярость, заметно было, как ей страшно. Эдвард дернулся к ней, и я ухватила его за руку, испугавшись за женщину. Оборвав гневную тираду, Эдвард заговорил совсем другим тоном. Такого я не ожидала, учитывая, как резко он разговаривал, когда уборщица еще не начала на него кричать. Голос стал тихим, чуть ли не умоляющим. Даже тембр поменялся, стал более гортанным, не таким ритмичным. Кажется, это был уже не португальский. Уборщица глянула на него с удивлением, а потом, сощурив глаза, выплюнула длинную вопросительную фразу на том же странном языке. Эдвард кивнул с помрачневшим и вытянувшимся лицом. Каури отшатнулась и поспешно перекрестилась. Он подался к ней, потом показал на меня и погладил по щеке. Она в ответ замахала руками с обвиняющим видом, выпалив что-то обидное. Дождавшись, пока она закончит, Эдвард снова принялся увещевать тихим, настойчивым голосом. Каури слушала с растущим сомнением в глазах. Время от времени ее взгляд падал на мое задаченное лицо. Эдвард умолк, она тоже молчала, видимо, что-то взвешивая. Посмотрела на меня, на него и невольно подалась вперед. Вопросительным жестом округлила руки перед животом, изображая что-то вроде большого шара. Я вздрогнула. Неужели в ее легендах о демоне-кровопийце и об этом тоже есть? И она догадывается, кто растет у меня в животе? Каури сделала еще пару шагов навстречу Эдварду, на сей раз осознанно, и задала несколько отрывистых вопросов. Он сдержанно ответил. Потом спросил сам. Что-то короткое. После некоторого размышления Каури медленно покачала головой. Когда Эдвард заговорил снова, в его голосе было столько муки, что я удивленно скинула взгляд. Лицо его исказилось от боли. Каури, медленно переступая, подошла ко мне и накрыла мои скрещенные на животе руки своей маленькой ладошкой. А потом произнесла одно слово по-португальски. «Морте!» — выдохнула она. И, сутулившись, как будто разом состарилась, побрела из кухни.